Кому стыднее? Встретились как-то раз мальчик Зюзя и девочка Сюзя. Утро только еще начиналось. Солнце не успело сильно разогреть землю, и по ней идти было очень приятно босиком. Но Зюзя думал сейчас не об этом. Он был очень расстроен. «Ты почему это Сюзя обещала, но не пришла вчера вечером ко мне в гости?» — спросил он. «Я один съел все бананы, и мне было так грустно». «Ой, я совсем забыла», — сказала девочка Сюзи. «Это очень плохо. Как тебе не стыдно забывать приходить к друзьям?» «Мне очень стыдно», — сказала Сюзи. Она опустила голову и стала чертить палочкой на песке человечков. «Заставлять друзей грустить очень нехорошо», — продолжал говорить Зюзи. Сюзи тоже расстроилась и тихо сказала. «Мне и в самом деле теперь стыдно. Но ты мог бы меня так долго не ругать, потому что сейчас мне очень грустно, а ты сам говоришь, что нехорошо заставлять друзей грустить. Вот и человечки на песке получаются грустными». Зюзя задумался. Потом он поднял палец и сказал. «А ведь ты права. Мне очень стыдно, что я с тобой так говорил. Извини меня, пожалуйста, и мне теперь тоже очень невесело». Зюзя взял маленькую палочку и начал рисовать на песке слоников. Но и слоники получались очень грустными. «Ну вот», — проговорила Сюзя, — «опять я тебя расстроила. И мне еще стыднее, чем тебе». Сюзя готова была заплакать. «Да нет же», — сказал Зюзя, — «мне стыднее. Не надо было вообще об этом говорить». «Нет мне. Я виновата». На дереве сидел и слушал весь этот разговор старый мудрый гриф. Наконец он вытянул свою длинную худую шею и хрипло сказал. «Глупые вы, глупые! Стыдно вам обоим должно быть от того, что вам нечего делать, как только спорить по пустякам. Идите скорее вон к тому дереву и нарвите бананов. Сами съешьте, да меня угостите. Вот и не будет никому стыдно».